освежались нахлынувшей памятью. В поганские человеки еже зовут югра и печера, иде живут чудь и самоять, процитировал наизусть с удовольствием как стих. Это из жития Дмитрия Прилуцкого, позднее, XIV век, а ведь было и раньше. Поганские-то поганские, а новгородцы оттуда, с Печоры, вместе с данью невест вывозили. Да и возвращались половинными ватагами, оседали на Печоре, женились. А как Иван III покорил Новгород, бежали туда, к Воле. Павел Петрович, зачем-то оглянувшись на дверь комнаты, склонился к Алексею и зашептал. А два века спустя побежали туда несметно со всей Руси. И раскольники, и стрельцы, и мужики крепостные, и казаки. Но вот заметьте, никоняне преследовали раскол старообрядцев, а наиболее гонимы были кто? Певцы, скоморохи, поэты, батенька. Они уходили в леса, к морю, в скиты. Вы представляете, что там должно сохраниться на Печоре? Старинные книги, притом рукописные, ранние списки, а может быть, неизвестные вовсе. Грамоты, письма, иконы бесценные, утварь, одежды, а песни? Старик дышал надсадно, взволнованно, ведь тех краев, слава богу, никто не достигал. Ни татары, ни ляхи, ни немцы, никто. И ученый люд не больно тсовался, не нашкодил еще, вы представляете? Да, обрадовался Алексей, почуяв запах удачи. Там должны быть исказители непременно. Что? Как вы сказали? Напрягся вдруг в мгновенном отчуждении Павел Петрович. Вы сказали «исказители»? Я сказал «сказители», «сказительницы». Ну, в общем, растерянно пробормотал Алексей. Вот-вот, профессор Шамшин поднял остерегающий палец, а ведь я предупреждал, я говорил вам на лекциях. Это неверная и даже вредная форма — сказители. Сказители и сказители, хотя она и общеупотребительна. Нужно говорить «сказатели», «сказательницы». Этим подчеркивается неоднократность исполнения, даже профессионализм. Сравните. Спасатель и спаситель. Спасатель на лодочной станции, матрос, он спасает тонущих людей, это его профессия. А спаситель... В этом слове совершенно отчетлива однократность. Христос Спаситель. Храм Христа Спасителя. Помните на Волхонке? Его взорвали. Там что-то другое ладились строить. Я не видел, сказал Алексей. Я не москвич, я из Ленинграда, точнее Кронштадт. Не имеет значения. Я говорю о слове Спаситель. Смертью смерть поправ. Вы ощущаете разницу? Алексей отвел взгляд. В узком проеме окна, чуть наискосок, был виден дом причудливого облика, похожий на боярский, а то и царский терем. Витые столбы, надбровье арок, крыльцо с шатром, задорный шпиль, на котором разве что не доставало петуха. Все это в камне, а по фасаду надпись «Российская судная казна». Им овладело странное чувство, схожее с голодным обмороком. Будто изъятый из настоящего времени, он перенесся в прошлое, прошедшее, давно прошедшее время, в котором никогда не был, где цари и буржуи раздавали подаяния из российской судной казны, где приват-доценты толковали о Христе Спасителе, будто бы его переместили во времени невероятно далеко, по крайней мере, лет за 30 назад, из которых на его собственную жизнь приходилось неполных 20. Кошмарное, пугающее чувство. Он мотнул головой, избавляясь от этого морока. «Вы ощущаете разницу?» — продолжал издалека Павел Петрович, вероятно, не заметивший мига отсутствия своего собеседника. «Спаситель и спасатель, сказитель и сказатель». В коридоре оглушительно рухнула на пол жесть, ведро или лохань, послышались брончливые голоса. Морок исчез. Жильцы. Губы профессора Шамшина искривились страдальчески. Жильцы. Капризная настойчивость, с которой он повторял это слово —